Поездка в Гринфорд, расположенный к западу от ее жилья в Чок-фарме, привела Барбару Хейверс на шоссе М4 много позднее часа пик. Однако вскоре она обнаружила, что ее скрупулезный выбор времени особых результатов не дал. Произошедшее почти у самого въезда в Ридинг столкновение между рейндж-ровером и грузовиком, перевозившим помидоры, превратило стремительный поток машин на автостраде в степенную процессию, ползущую по ярко-красной жиже. Когда она увидела бесконечную до самого горизонта цепочку тормозных огней, Барбара переключила передачу, нажала на кнопку радиоприемника своего мини и поймала станцию, которая проинформировала ее, что, черт побери, происходит впереди. После этого она расположилась поудобнее в расчете на длительное ожидание. Перед тем, как выехать из дома, она сверилась с картой и знала, что от автострады можно отказаться и в случае необходимости попытать счастье на дороге А4. Но это означало бы двигаться против основного потока, что всегда малоприятно, когда хочешь наверстать потерянное время. «Проклятие!» — выругалась она. Ей и через 100 лет не выбраться из этой передряги. А желудок требует немедленного к себе внимания. Конечно, перед выездом ей следовало пошарить в холодильнике и хоть что-нибудь перехватить. Но в тот момент проглоченный в спешке обед ей казался куда менее важным делом, чем возможность выехать в Гринфорд, чтобы сообщить матери великую новость. «Мне поручено вести отдельный этап расследования, мама. Разве это не говорит о повышении ее профессионального мастерства? Любое более значительное задание, чем принести для Линли пару сэндвичей с 5-го этажа, было существенным событием в жизни Барбары. Ей не терпелось поделиться этим с кем-нибудь. Сначала она попыталась сообщить новость соседям. Для этого по пути к своему собственному крошечному жилищу в глубине сада на Итон-Виллес она остановилась у старинного здания в эдвардианском стиле и заглянула в квартиру на 1-м этаже. Но не Хамиды Хадиях, которая в свои 8 лет чаще других была ее подружкой по пикникам на лужайке, походам в зоопарк и лодочным прогулкам в Гринвич, ни ее отца Тамулы Азара не было дома, чтобы выразить должный восторг по поводу ее достижений. Поэтому, сложив в сумку брюки, пуловеры, белье и зубную щетку, она отправилась в Гринфорд, чтобы рассказать об этом матери. Она застала миссис Хейверс вместе с ее компаньонками по Хоттон-Лодж, в отгороженной части комнаты, служившей столовой. Они сидели вокруг стола, и их хозяйка Флоренс Мэджентри, она же их нянечка, их наперсница, организатор их занятий и одновременно их ласковая тюремщица, помогала им собирать объемную головоломку. Судя по картинке на коробке, Барбара поняла, что в собранном виде это должно было представлять собой викторианский особняк. Но в данный момент все это выглядело как руины после бомбежки. Эта работа не каждому по плечу. Она требует от нас больших усилий, — объясняла миссис Фло, приглаживая без того безупречно гладкие седые волосы, аккуратно собранные на затылке. Мы передвигаем пальцы по всей поверхности детали, и наш мозг осуществляет связь между формой, которую мы видим, формой, которую мы воспринимаем на ощупь, и формой, которая требуется, чтобы решить головоломку. И когда мы это сделаем, у нас получится великолепное здание. Не так ли, мои дорогие? Остальные женщины, сидевшие за столом, что-то одобрительно забормотали. И даже совершенно слепая миссис Пенбери, чей вклад в эту деятельность сводился к тому, что она раскачивалась на стуле, подпевая непременно желавшей остаться со своим парнем Тэмми Уинет, голос которой доносился из старенькой стереомагнитолы. Миссис Пенбери тоже держала в руках деталь головоломки, но не определяла на ощупь ее форму, а прижимала к щеке, напевая, как трудно иногда быть женщиной. «Кто спорит?» — подумала Барбара. Она села рядом с матерью на стул, который ей уступила миссис Фло. Миссис Хейверс отдавалась игре с энтузиазмом. Она деловито пыталась собрать одну из стен особняка и при этом доверительно сообщала миссис Селкит и миссис Пенбери, что этот особняк, который они сейчас строят, ну, совершенно такой же, как тот, в котором она останавливалась, когда гостила в Сан-Франциско прошлой осенью. «Такой прекрасный город!» — восторгалась она. Вверх и вниз по склону ездит великолепный фуникулер. Над заливом взмывают ввысь морские чайки, а мост — золотые ворота. Когда туман окутывает его, как белая сахарная вата, это незабываемое зрелище. В действительности она никогда не была там. Но в ее представлении она побывала везде, и у нее хранилось полдюжины альбомов, до отказа набитых рекламными проспектами туристических агентств, из которых она благоговейно вырезала фотографии в доказательство своих поездок. «Мама», — окликнула ее Барбара, — «я решила к тебе заехать по дороге в Уилтшир. Я веду расследование». «В графстве Уилтшир есть городок Солсбери», — объявила миссис Хейверс, — «а в нем собор. Я там венчалась с моим Джимми, разве ты не знаешь? Я тебе не говорила?» «Конечно, собор не в викторианском стиле, как этот прелестный особняк». Отвернувшись от Барбары, она потянулась за другой деталью головоломки. «Мама», — снова позвала ее Барбара, — «мне хотелось тебе рассказать. Это же первый раз. Мне дали самостоятельное расследование. Инспектор Линли ведет его здесь, а мне дали вести другую часть. Мне, понимаешь? Я сама руковожу расследованием. Собор в Солсбери имеет изящный шпиль», — продолжала миссис Хейверс более категоричным тоном. «Его высота 404 фута. Это самый высокий шпиль в Англии. Само здание собора совершенно уникально, потому что было спроектировано как единое целое и строилось 40 лет. Но подлинной гордостью собора является...» Барбара взяла мать за руку. Миссис Хайверс замолчала, взволнованная и смущенная этим неожиданным жестом. «Мам, ты слышала, что я тебе сказала? Мне дали вести дело. Сегодня вечером я уезжаю, и меня не будет несколько дней». «Величайшее сокровище собора», — упрямо продолжала миссис Хайверс, — «это одна из трех авторских копий Великой Хартии Вольности. Подумать только. Когда я и Джимми были там в последний раз, В этом году мы отпраздновали 36-ю годовщину нашей свадьбы. Мы все ходили и ходили вблизи собора, а потом пили чай в прелестном маленьком кафе на Эксетер-стрит. Правда, кафе не было викторианским, в отличие от этой замечательной головоломки, которую мы сейчас составляем. Головоломка изображает особняк в Сан-Франциско, совершенно такой же, как тот, где я останавливалась прошлой осенью. Сан-Франциско — такой чудесный город. Вверх и вниз по склону ездит великолепный фуникулер, а мост — Золотые ворота. Когда спускается туман, высвободив из ладони Барбары свою руку, она установила деталь на нужное место. А Барбара наблюдала за ней, зная, что и мать краешком глаза поглядывает на нее, пытаясь пробиться через путаницу в своей голове, чтобы выудить из нее имя или название, которое можно было бы присвоить этой полноватой и не слишком ухоженной женщине, подсевшей к ней за стол. Иногда она узнавала в Барбаре свою сестру Дорис, погибшую еще во время Второй мировой войны. Бывали случаи, когда просто узнавала свою дочь. А иногда, так как сейчас, болтала без умолку, по-видимому, полагая, что таким образом ей удастся уйти от неизбежного признания, что она и понятия не имеет о том, кто такая Барбара. «Наверное, я недостаточно часто навещаю ее, да?» — спросила Барбара миссис Фло. «Раньше она меня узнавала. Когда мы жили вместе, она всегда меня узнавала». Миссис Фло сочувственно вздохнула. «Разум — это загадка, Барби. Вы не должны осуждать себя за то, что изменить не в вашей власти. Но если бы я приезжала почаще, ведь вас она всегда узнает, правда? И миссис Селкет, и миссис Пенбелли, потому что видит вас каждый день». «Но у вас нет такой возможности видеться с ней каждый день», — возразила миссис Фло. «И вы в этом не виноваты. Никто в этом не виноват. Просто такова жизнь. Когда вы выбирали для себя профессию детектива, вы же не знали, что ваша мамочка дойдет до такого состояния, верно? Вы не старались от нее избавиться, не так ли? Вы просто шли избранным путем». Но если честно призналась себе Барбара, то в глубине души она была рада сбросить с плеч эту тяжелую ношу. И эта радость была для нее второй причиной неотступного чувства вины. А первой причиной были длительные промежутки времени, отделявшие одно посещение Гринфорда от другого. «Вы делаете все, что можете», — сказала миссис Фло. На самом деле Барбара знала, что это не так. Сейчас, зажатая на автостраде между автоприцепом и дизельным грузовиком, она думала о своей матери и своих несбывшихся ожиданиях. Какой реакции она ждала от матери, когда объявила ей о своей радости? «Я буду вести часть расследования». «Это замечательно, дорогая, неси скорее шампанское». Дурацкая мысль. Барбара нашарила в сумке сигареты, продолжая одним глазом следить за дорогой. Закурив, она глубоко затянулась, в одиночестве предаваясь приятным мыслям о предстоящем относительно самостоятельном расследовании. Естественно, она будет работать в контакте с местным отделением уголовной полиции, но отчитываться будет только перед Линли. И поскольку он надежно застрянет в Лондоне, сражаясь с Хиллером, львиная доля расследования достанется ей. Место преступления, оценка доказательств, результаты вскрытия, поиски места, где прятали ребенка, прочесывание местности для сбора возможных улик и установление личности похитителя. Она была полна решимости докопаться до этого раньше Линли. Сейчас у нее для этого лучшие возможности. И если ей удастся, это станет самым удачным ходом в ее карьере. «Подфартило», — сказал Бенката. «Вот и отлично», — подумала она. «Давно пора». Наконец она смогла свернуть с шоссе М4 на повороте номер 12, чуть западнее Ридинга, и оказалась прямо на дороге А4, ведущей в городок Мальборо, к югу от которого расположен Уоттон-Кросс, где в полицейском участке она должна была встретиться с местными сыщиками, участвующими в расследовании. Она приехала с большим опозданием, поэтому, когда, наконец, юркнула в мышиную норку автостоянки за приземистым кирпичным строением, в котором размещался полицейский участок Уоттон-Кросса, то подумала, не перестали ли они уже ее ждать. Участок был темным и выглядел необитаемым. В чем нет ничего необычного для деревни после захода солнца. Единственной машиной на стоянке, кроме ее собственной, был потрепанный «Экскорт», почти в таком же плачевном состоянии, как и ее мини. Она поставила машину рядом с «Экскортом» и плечом открыла дверь. С минуту она разминала затекшие мышцы, признавая себе, что работа на пару с Линли все же имеет отдельные преимущества, не последним из которых является его роскошный автомобиль. Барбара подошла к зданию участка и заглянула внутрь через запыленное стекло запертой задней двери. За дверью был коридор. Двери по обе стороны коридора были открытые, но на полу не было квадратных отсветов. «Наверняка они оставили мне записку», — подумала Барбара, и внимательно обследовала бетонную ступеньку у задней двери, проверяя, не сдуло ли записку ветром. Но ничего, кроме смятой жестянки из-под пепси и трех использованных презервативов, не обнаружила. Безопасный секс — это прекрасно, но трудно понять, почему его сторонники не в состоянии сочетать гигиену полового акта с гигиеной окружающей среды. Перед главным входом в участок сходились три дороги, ведущие в Уоттон-Кросс. Они сливались, образуя деревенскую площадь, в центре которой возвышалась мрачная статуя какого-то короля. Монарх выглядел крайне несчастным, возможно, потому что его память увековечили в таком глухом деревенском захолустье. Сжимая меч в одной руке и щит в другой, он уныло взирал на полицейский участок. Его корона и плечи были непочтительно испещрены голубиным пометом. За ним через улицу виднелась проливающая свет на личность короля вывеска «Герб короля Альфреда». Этот паб, видимо, давал приличную прибыль в ночное время, если судить по ревевшей из открытых окон музыки и мельканию фигур. А Барбара наметила для себя бар как следующий этап поисков ее полицейских собратьев, если и главный вход в участок результатов не даст. Примерно так и получилось. Аккуратно написанное печатными буквами объявление на дверях гласило, что все нуждающиеся в помощи полиции вне часов работы участка должны обращаться по телефону в полицию Амесфорда. Все же, хотя и без всякого энтузиазма, Барбара постучала в дверь, просто на всякий случай, если вдруг ожидающая ее команда решила прилечь вздремнуть. Когда в ответ на ее стук ни в одном окне не вспыхнул свет, она поняла, что и ничего другого не остается, как храбро окунуться в толпу и музыку герба короля Альфреда. Мелодия отдаленно напоминала известный шлягер «Настроение», как если бы его с большим энтузиазмом, хотя и не очень точно, исполнял духовой оркестрик 70-летних музыкантов с минимальным объемом легких. Барбара терпеть не могла заходить в пабы одна. Ее всегда выводил из себя момент, когда оценивающие взгляды всех посетителей обращались к вошедшему. Но ей придется привыкать к оценкам, если она взялась вести расследование в Уилтшире. Так что для начала герб короля Альфреда был ничуть не хуже, чем любое другое место. И она решительно направилась в другую сторону улицы. Ее рука машинально потянулась к сумке за сигаретами, чтобы никотином подкрепить свое мужество, и, увы, она похолодела. Ее сумка. Мысленно проследив весь свой путь, Барбара поздравила себя как главного растяпу уилтширской команды с тем, что, торопясь вручить верительные грамоты и схватиться за работу, она оставила дверь машины открытой, сумку на сиденье, а ключи, какая любезность с ее стороны, в замке зажигания. «Вот чертовщина!» — пробормотала она. Она торопливо зашагала обратно. Свернула за угол здания участка, проскочила на подъездную дорогу, обогнула мусорный бак и вбежала на крошечную стоянку. Вот когда она благословила свои маленькие в бесшумных кроссовках ноги. Потому что около ее мини стоял, наклонившись к открытой дверце, одетый в темное мужчина, и, насколько она могла разглядеть, деловито рылся в ее сумке.